Танкомер. Внезапно начавшиеся осенние холода застали меня в отдаленном поселке Лесорубов. Весь речной транспорт оказался внизу, километров за 100 по Бурлиту, на главной базе. Ехать было не на чем. А тут еще по утрам пошла шуга, грозный признак. Река может покрыться льдом за одну ночь, и я всерьез забеспокоился. Дело в том, что этот поселок, как и многие другие в здешних местах, после замерзания реки и до прокладки через перевал зимней дороги месяца два никакой связи с внешним миром не имеет. Даже почту завозят сюда раз в неделю, и ту бросают с самолета в мешках. Разумеется, оказаться в таком вынужденном заточении — удовольствие не из приятных. И вдруг ночью, на рассвете, с реки раздалось утробное тарахтение дизеля. Одеться и выбежать на реку было для меня делом одной минуты. Там я увидел с десяток таких же страждущих пассажиров. Мы обступили то место, где причалила темная одноглазая посудина, и ждали решения своей судьбы. Наконец, заглушив мотор, старшина этого спасительного ковчега, поблескивая в темноте кожаной курткой, спрыгнул на берег и сказал, что пришла самоходная баржа в последний рейс и что пойдет обратно после завтрака. Напуганные скорым отплытием, будущие пассажиры расположились здесь же, одни на берегу, под высокими штабелями бревен, другие, более осторожные, перебрались на палубу баржи. Между тем рассветало. В небе над поселком стали проступать подсвеченные невидимым солнцем розоватые поверху, они же сизые, растрепанные дымки. Баржа, притулившаяся в потемках бесформенной глыбой к берегу, теперь выглядела совсем маленькой, с игрушечным якорем на носу и рулевой будкой, похожей на кабину грузовика. А на голове у старшины баржи оказалась самая настоящая морская фуражка с позеленевшим медным крабом. Среди пассажиров возле бревенчатого штабеля заметно выделялся один человек странной наружности. Высокий, немного сутулый, в замызганной фуфайке и в старых кирзовых сапогах. Шапки на нем не было. Густые каштановые волосы срослись в единый круг с рыжей всклокоченной бородой. По древесным оскреткам, приставшим к его бороде и волосам, было видно, что он давно уже не мыт и не чесан. Несмотря на густую окладистую бороду, ему можно было дать не более 35 лет. Рядом с ним стояла маленькая пожилая женщина с морщинистым плаксивым лицом. Она то и дело теребила его за рукав и жалобно причитала: «Женя, пошли на палубу. Не пустит ведь старшина, не пустит нас». Рыжебородый не обращал на нее никакого внимания. Он разговаривал с обступившими его лесорубами, их человек 5. Видимо, это были провожающие. Из рук в руки ходил стакан, который наполнял водкой рыжебородый. Под рукой у него стояли бутылки, одни с водкой, другие пустые. А утро было тихое и ласковое. Появилось солнце над темной хребтиной дальней горы. Ядреный колючий морозец словно прочистил тайгу. Сквозь бурую прозелень елок, сквозь маховую кудель пихтача вдруг забелел заиндививший валежник, и даже темные, непробиваемые светом макушки кедра засквозили на фоне нежно-зеленого, как первый ледок, неба. Река на середине румянилась, как красавица на морозе, и дышала белым тающим парком, а по краям уже неслась подкрашенная солнцем искристая шуга, цепляясь у заберегов за острые зубцы ломких ледышек. Она мелодично позванивала. Но вдруг эту тишину расколол утробный голос нашей баржи. Рулевой встал в кабину за штурвал, а старшина начал развязывать причальную веревку. «Отчаливаем!» — крикнул он. «Пассажиры все на палубу!» Несколько человек бросились по трапу на палубу. Последними шли Рыжебородый со своей спутницей. За плечом Рыжебородова на палке болтался небольшой драный узел. «Вороти назад», — сказал старшина, преграждая им дорогу. «Ты чё, старшина?» — спросил Рыжебородый. «Ничего. Деньги кто за тебя платить будет?» «Вот невидаль. А контора на что?» «У меня вычтут там за проезд». «Там у тебя не то что за проезд, за переход нечем платить». «Знаю я тебя. Меньше пить надо». Отрезал старшина и поднял трапик перед носом Рыжебородова и его спутницы. «Правильно, служба. Пить надо меньше. Теперь я тоже так думаю», — сказал спокойно Рыжебородый, словно они уселись со старшиной на скамеечку для мирной беседы. «Эх ты, черт лохматый!» — распекал его старшина с палубы. «Ведь ты сколько сейчас пропил? На 10 билетов хватило бы». «Да, хватило бы», — согласно мотнул тот кудлатой головой. «Вот я и говорю», — довольно отметил старшина, искоса глядя на Рыжебородова сверху вниз, словно прицеливаясь. «Ты бы еще целый поселок напоил». Старшина все стоял на палубе, держал в руках трап и, кажется, раздумывал. Рыжебородый почтительно и кротко ждал, но мне показалось, что он прячет в бороду лукавую улыбку. «На свои личные, может, и я бы напоил целый экипаж», — все еще раздумывая, — сказал старшина. «А тут билет, государственные деньги». «Понял?» «Ясное дело», — скромно согласился Рыжебородый. Старшина, кряхтя, сердито стал опускать трап. «Возьми их! Возьми, старшина!» — загомонили одобрительно в толпе с берега. «Что они тебе? Баржу загромоздят, что ли? У них, видишь, пожитков один узел драный». Но это возымело обратное действие. Старшина опять поднял трап. «Возьми, возьми!» — отбивался он. «Я его и так по всем участкам вожу, и все бесплатно. Не первый раз». Я подошел к старшине, взял его за локоть и сказал, что если в конторе не заплатят, то пассажиры сообща внесут деньги за них, или я это сделаю один. Старшина молча осмотрел меня, презрительно сдвинул на затылок свою морскую фуражку и сказал саркастически в толпу: «Видали, какой гвоздь нашелся?» И, обернувшись ко мне, добавил сердито: «Без вас обойдутся. Чего я тут баржу держу? Понимать надо», и с грохотом бросил трап. Рыжебородые со спутницей поднялись на баржу, и мы тронулись вниз по течению стремительного бурлита. Все приспособление для перевозки пассажиров на этой маленькой плоскодонной посудине состояло из брезентового тента, натянутого на палубе, и нескольких скамеек, расставленных вдоль бортов. Под тентом пахло ржавым железом и плохо провяленной рыбой, которую везли в мешках пассажиры. Я уселся под открытым небом на носу. Вскоре подошел ко мне и Рыжебородый. «Впервые должно быть в здешних местах?» — спросил он глухим баском, присаживаясь. «Да, он мужик хороший», — заметил Рыжебородый, кивнув на рубку старшины. «Это для вида он куражится. Любит воспитывать». «Откуда у вас эта флотская штука?» — вдруг спросил он, разглядывая мою альпаковую куртку. «От службы остался», — ответил я. «Недавно демобилизовался». «Уж не на Тихом ли служили?» — спросил он, оживляясь. «На Тихом», — А вы что ж, тоже на Тихом служили? Бывал, — ответил он и стал задумчиво щипать курчавую бороду. Я достал портсигар и предложил своему собеседнику. «Курите?» Он взял папироску молча. Я обратил внимание на его крупные руки, все в застарелых черных отметинах металла. Мы закурили. «Куда едете?» — спросил я его. «А никуда. Так просто еду и все». «Может, на новое место работы?» — снова спросил я, несколько озадаченный. «На новое место?» Рыжебородый грустно усмехнулся. «Для меня нет здесь новых мест. Все старое». «А где живете? Где постоянно работаете?» «Нет у меня ничего постоянного. Ни работы, ни угла». Он надолго умолк, глядя на проплывающий мимо крутой лесистый берег. Глаза у него замечательные, открытые, голубые и грустные такие, словно дымкой затянуты. Выражение его грубого, но красивого лица было печальным, очень усталым и в то же время тревожно сосредоточенным, как будто бы он все пытался вспомнить нечто важное, но никак не мог. Нашу посудину несет по течению, словно бревно. Рулевой, опершись на поручни, беспечно курит, сплевывая через разбитое окно рубки прямо в воду. Но как только река разбивается на протоке, он становится за штурвал и сердито кричит на нас, стоящих на носу. «Не болтайтесь по курсу! Садись, говорят!» Мы садимся на невысокий железный бортик, а рулевой направляет баржу по горловине протоки или, как здесь говорят, по трубе. Я тоже, как и Рыжебородый, смотрю на берег в надежде отыскать что-либо интересное, за что можно было бы зацепиться в разговоре. Но мне ничего особенного не попадается. Там, где сопки вплотную подходят к реке, по серым каменистым уступам карабкаются в небо реденькие островерхие елочки, да где-нибудь на самой вершине подпирает облака тупой, будто спиленный макушкой, могучий кедр. В низинах пологие размытые берега сплошь покрыты бурой щетиной оголенного тальника, из-за которого выглядывает порубленный, словно выщербленный, чахлый лес. Вдруг рулевой из будки крикнул: «Разобрать шесты! Подходим к перекату!» Из трюма вылез старшина с четырьмя длинными шестами. Рыжебородый взял первым шест, я вторым. «Оставайтесь на носу», — сказал нам старшина, а сам с двумя шестами пошел на корму. Сразу за отвесной скалой река делала резкий поворот. Спокойная до этого стремнина реки заребила мелкими волнами, которые захлюпали о борта. Выплывая на быстрину, мы увидели впереди белые буруны пенистого переката, а там дальше огромный залом, из которого торчали во все стороны обломанные черные стволы деревьев. Оттуда доносился глухой, угрожающий гул. На палубе все притихли. Даже бабы на корме, тараторившие всю дорогу, теперь смолкли и сбились в стайку, как испуганные овцы. По знаку старшины мы подняли кверху шесты. «Отбивай к правому берегу!» — крикнул рулевой. Мы налегли на шесты, баржа чуть застопорилась и тихо стала приближаться к опасному залому. «Евгений! Держать строго по фарватеру!» — крикнул старшина. «Есть держать по фарватеру!» — ответил Рыжебородый, шестом направляя нос нашей посудины в нужную сторону. Вода теперь бурлила и клокотала под нами. Крупные шапки пены всплывали из-под камней, из-под коряг и ошалело крутились в водоворотах. Баржа, стремительно лавируя между темными корягами и каменными выступами, вырвалась, наконец, на спокойно разлившееся стремя реки. «Отбой!» — протяжно крикнул рулевой. «Спасибо за службу», — сказал старшина, проходя мимо нас и забирая шесты. Мы, довольные собой, уселись на прежнее место и закурили. С кормы снова донесся женский гомон. «Какая бешеная река!» — сказал я. «Чуть задеваешься и амба!» «Река, что жизнь!» — отозвался рыжебородый. «Живешь вот так и лавируешь от берега к берегу. Стремнину ищешь, фарватер. Не то не успеешь оглянуться, в залом затянет. Видал, черные коряги торчат из залома. А когда-то они живыми деревьями были. Да стояли возле берега на опасном месте». «Да-да», — охотно откликнулся я. «Нечто подобное с людьми случается. А вы давно здесь живете?» «Порядочно. Не бывало при вас какой-нибудь, я чуть не спросил, забавной истории, но вовремя спохватился, имея в виду его затрапезный вид, а следственное нечто неприятное, возможно, пережитое им совсем недавно, и, чтобы не задеть его самолюбие, сказал: поучительной истории. Или, может, случая из производственной практики? Всякое бывало». Сухо ответил он, отбросил щелчком папироску за борт и, глядя на темную бегущую воду, погрузился в свои думы, вовсе не обращая на меня никакого внимания. А я, заинтересованный необычной наружностью своего спутника, так не соответствующий его значительному лицу и трезвым рассуждениям, ломал голову над тем, как бы вызвать его на откровенность. Баржа подходила к поселку, покинутому лесорубами. Внешне он был похож на тот, от которого мы отчалили. Те же деревянные домики с тесовыми крышами, дощатая кузница, длинные приземистые бараки. Только нет здесь кудрявого дымка над кузницей. Развалины сараи возле домиков и грустно смотрят бараки черными глазницами выбитых окон. Здесь все тихо, безлюдно. И тоскливо становится на душе, как посмотришь на этот оставленный поселок. И даже редкие столбики дыма над отдельными домами не ослабляют этого чувства, а наоборот, подчеркивают картину запустения. «Грустно, но поэтично», — сказал я своему попутчику, указывая на поселок. «Это возмутительно. Зло», — отчеканил он. «Скорее, это неизбежно», — мягко возразил я. «Лес вокруг него вырублен, лесорубы ушли дальше, и поселок этот больше не нужен». «А разве нельзя было построить поселок где-то выше и протянуть сюда узкоколейку? И не только сюда, а во все концы. И построить поселок не временный на 3-5 лет, а постоянный». «Не только можно, а нужно!» — выкрикнул он с силой. «Чтобы жить там по-человечески, а не кочуя из барака в барак. Поэзия! Какая к черту поэзия? Бордель, вот что это! Цыганские злыдни! 2 года назад бросили этот поселок. Через 2 бросят тот, И так без конца миллионы бросаем. Знаете, на что это похоже? На то, если бы мужик повез на базар продавать крупу в дырявом мешке. Вот она, ваша поэзия. Вы что, стишки пишете? С ухмылкой спросил он. Признаться, я не ожидал от своего собеседника такого пыла. Видимо, я нечаянно задел больную струну и пытался оправдаться. Я газетчик. Сходу не могу определить, где тут убытки. Чего ж на меня сердиться? Я здесь не работал и не считал эти убытки. Да столько ли убытки? Поморщился он. А сколько мучаются люди от этого? А лес? Что делают с лесом? Он показал рукой на бурое выщербленное редколесье, покрывшее бесконечные синеющие холмы. Посмотрите. Рубили на выбор, а все остальное ломали, захламили и бросили. Теперь тут ничего не вырастет. Чахнуть ему 100 лет. Не лес и не поросль, и выходит, вроде как, до чужого дорвались. Мы пройдем, а после нас хоть потоп. Это другой разговор. Ваше возмущение мне по душе. Он поймал мою руку и слегка тиснул ее в знак одобрения. Потом, расстегнув фуфайку, достал из-за пазухи пол-литровку водки и предложил мне, чуть заикаясь: «Не откажитесь со мной выпить. Может быть, я эту последнюю пью?» «Как так последнюю?» «Да вот так. Хотите, я вам расскажу кое-что? Но наперед давайте выпьем понемножку». Я согласился. «Ну вот это хорошо!» — повеселел Ржебородый. «Понравились вы мне почему-то. Эх, служба! С Тихого, значит, свой!» «Варька! Юколы!» — крикнул он своей спутнице. «А теперь давайте знакомиться». Он протянул мне руку и назвался. «Евгений Силаев». Я назвался в свою очередь. Варя принесла нам вяленые киты и 2 стакана из розовой пластмассы. Евгений сначала налил Варе. Она выпила просто, без ужимок. Ее угодливое лицо с крошечным носиком и светлыми, словно перламутровые пуговицы, глазками сделалось строгим и хмурым. Взяв кусок юколы, она ушла под тент. Юкола оказалась крепкой, как сыромятные ремни. С трудом раздирая зубами бурые вязкие волокна, Силаев начал свой рассказ. «Так слушай, друг, началось это 4 года назад. Прослужил я к тому времени на флоте порядком, и с японцами успел повоевать, и 5 годиков сверхсрочный прихватил. И вот возвратился в родной город, в Подмосковье. До службы я слесарничал на механическом заводе. Ну и потянуло опять, значит, к старому ремеслу». «Да...» Он машинально похлопал по карману фуфайки, ища папиросы. «Я и позабыл. Нет у меня ни хрена». Потом вынул папироску из моей пачки, закурил. «Служба, ты не представляешь себе, как я радовался, когда снова шел по родной улице. Тут тебе не только людям, деревьям и телеграфным столбам готов был руку протянуть. А улица наша тихая, с палисадниками, вся в тополях да в акациях. Прожил я на ней 19 лет и не забыл там ни одной канавы. Помнил, где лужи разливаются в дожди, и мог бы с закрытыми глазами дойти до своего дома. Только моего дома там уже не было. То есть дом-то стоял, но жили в нем другие. Отец мой погиб на фронте. Мать умерла во время войны. Я уж и номер в гостинице заказал, но все-таки потянуло меня к своему старому дому. Я и не предполагал тогда, что эта прогулка всю мою жизнь изменит. Он умолк на минуту. У него погасла папироска. Все время, пока он разминал папироску и закуривал, его крупные дымчатые глаза оставались совершенно неподвижными. Странное впечатление было от этого. Не то он позабыл, про что рассказывал, не то думал совсем о другом.